Он и представить себе не мог, какой. Сценарий Ванфлика погрузил и Эмму, и Джека на несколько дней в глубочайшую депрессию. «Знаешь, пойду-ка я в спортзал», — сказал он Эмме, прочтя сценарий в первый раз. Эмма ответила своим неподражаемым: «У меня нет слов». А затем сказала, что идет работать. Когда Джек вернулся после тренировки, она продолжила. «Я должна была сразу догадаться. Он бы ни за что не дал тебе сыграть Анну Франк». В день, когда они впервые прочли сценарий и узнали, во что превратится дорогая Анна Франк, Джек нашел силы только на спортзал, а Эмма только на свой роман номер два. Но что там? Самого Господа Бога вырвало бы, прочти он сценарий голландского психа. Успех превратил Эмму в совсем уже клинического трудоголика. Она вставала, когда с шоссе начинали доноситься первые звуки утреннего часа пик, и выпивала несколько чашек крепкого кофе кряду, иногда с закрытыми глазами, но всегда с включенной музыкой, обязательно что-нибудь погромче и пометалюжнее. Джека с ее музыки воротила, но он готов был ее терпеть. Все-таки лучше, чем то, что доносится с шоссе. Эмма писала все утро, кофе служил ей любимым аппетита подавителем. Когда сил бороться с голодом не оставалось, она ехала обедать. За едой совсем ничего не пила, зато много ела, и в обед, и в ужин, как правило, поздний. Ей нравилось место под названием «Ле Дом» на Сансет-стрип. От него пахло старым Голливудом, но там до сих пор водились студийные боссы, агенты, адвокаты и еще «Спаго» в западном Голливуде, то есть настоящий «Спаго», первый неповторимый, на бульваре «Сансет». И еще... Ей обязательно каждую неделю требовалась доза пальмы на бульваре Санта-Моника. Заведение слишком дорогое даже для самых успешных писателей. По словам Эммы, там больше агентов, чем омаров в аквариуме и стейков в холодильнике. Эмма себя не жалела и, как говорится, жгла свечу с двух концов. После обеда шла в спортзал и часа 2-3 занималась с гирями и гантелями. После гантелей, когда, с точки зрения Эммы, переваривание пищи завершено, она делала по сотне другой подъемов туловища из положения лежа, тренировала брюшной пресс. И никакой аэробики. Этим она занималась не в спортзале, а на танцполе и в постели поверх снятых на танцполе юнцов. Для такой большой девочки не слишком ли большая нагрузка, думал Джек, и поэтому не любил, когда Эмма водила даже днем. Если она садилась за руль, то неслась во весь опор, и при этом как раз о скорости Джек беспокоился в последнюю очередь. Эмма обожала бульвар Сансет. Еще в Торонто, школьницей из Святой Хильды, она мечтала, как будет гонять по нему. Эмма обожала ездить всюду, куда вел Сансет. В Беверли-Хиллз, в Западный Голливуд, в Голливуд, куда угодно, лишь бы ехать по бульвару Сансет. Джек больше всего боялся за нее, когда она ехала домой, в Санта-Монику. Он знал, что она сначала объелась, как полоумная, а потом до изнеможения вкалывала в спортзале. Еще Джек боялся поворотов на Сансете. А еще выхода на Тихоокеанское шоссе после левого поворота на Чотокву. Перед Пелисейдс уж слишком он круто идет вниз. Там нужно было перестроиться в крайний левый ряд и развернуться. Происходило все это ранним вечером, как раз в час пик. Эмма, совершенно вымотанная после спортзала, а еще накачанная водой, 4 литра как минимум. На Чотокве полно машин. Повернуть непросто. Плюс, исполнив поворот на 3/4, Эмма видит океан. Джек хорошо ее знал. Как только она видит океан, это бесконечное сверкающее голубое пространство, она сразу забывает про встречные машины. Она же из Торонто. А Лос-Анджелес очаровывает тебя тем сильнее, чем дальше от океана ты жил раньше. И уж, конечно, из Торонто, но никак нельзя увидеть Тихий океан. Джек всегда ждал, пока Эмма не вернется домой, на Энтрадо-драйв, и не сядет писать, и только после этого отправлялся в спортзал сам. Иногда ходил в Золотой, но тщательно скрывал это от Эммы. В такое время в зале было хорошо. Всего несколько человек из тех, что не пьют, и даже из тех, что не едят. Да, попадались и довольно пухлые экземпляры, но в основном с весами работали тощие, мускулистые девушки, при первом же взгляде на которых можно было ставить диагноз — анорексия. Одна такая рассказала Джеку, что живет на фруктовой диете. Каждый день она не меньше часа проводила на тренажере лестнице. «И что это такое?» — спросил Джек. «Ягоды, чайная ложка меда, нежирный йогурт и еще один банан». Каждый третий день. Поверь мне, человеческому организму больше ничего не нужно. Однажды она упала с тренажера и не встала. Один из тренеров по йоге пошутил. У девушки, мол, разом отказал толстый кишечник. От обиды, наверное. Джек помнил, как коллеги-бодибилдеры встречали на улице скорую помощь, приветливо махали полотенцами. Джек сидел на своей обычной диете. В основном белки, чуть меньше углеводов, чем обычно, несмотря на то, что он много работал на беговых или им подобных тренажерах. Гирями он особенно не увлекался. Вес брал небольшой, главное, побольше повторений. Он не хотел качать мышцы. Работа, точнее, перспективы ее получить, требовала от него быть как Джонни Вайсмюллер, худым и стройным. У него всегда немного кружилась голова, когда он покидал спортзал. Он возвращался к Эмми, и они ехали ужинать. Наутро желудок, как обычно, съеживался. Можно сказать, Джек тоже сжег свечу с обоих концов, но иначе, чем Эмма. Однажды вечером Эмма, пожирая очередную порцию пюре в Кейт Мантилини, заметила, что Джек не доел салат. Он бросил есть, наблюдая, как ест она, и на лице его отразился страх, не отвращение, а именно страх. Джек, впрочем, знал, что Эмме больше понравилось бы отвращение. «Боишься, я обожрусь и помру молодая?» — усмехнулась она. «Да нет», — неуверенно произнес Джек. «Ну, а вот я именно такого мнения», — сказала она ему. «Если аппетит не покончит со мной первым, то его дело достойно завершит вагинизм». «Что ты? Ведь от вагинизма не умирают», — сказал Джек, не зная, правда это или нет. Эмма с набитым ртом только пожала плечами и продолжила поглощать пюре. Глава 22. Золотые кадры. В 1989 году лидерами по сборам оказались «Бэтмен» и «Смертельное оружие 2». Оскар же за лучший фильм ушел к «Шоферу» для «Мисс Дейзи». В этом же году вышел «Экскурсовод», второй фильм с Джеком Уильяма Ванфлика. Никаких наград он не получил. Музей Анны Франк перенесся в Лас-Вегас и превратился в храм давно покойной звезды рок-н-ролла, без затей срисованной с Дженнис Джоплин, только покрасивее. Ее-то и играл Джек. В храм стекаются ненормальные фанаты дохлого секс-символа. В начале фильма она заглебнулась в собственной блевотине после бурной пьянки. Звали покойную Мелоди. Ее группа «Идеальная невинность» начала выступать в битниковских местах Калифорнии, Венеции и Норд-Бич в начале 60-х. Сначала они играют фолк-джаз-блюз, затем переходят на психоделический рок и обретают новый дом и зрителей в Сан-Франциско среди «Детей цветов» в 1966 году. В фильмах Уильяма Ванфлика не было ничего оригинального. Все откуда-нибудь доукрадено. Разумеется, история Мелоди и ее группы, включая географию и эпоху, четко повторяет хронологию успеха Дженнис Джоплин и ее группы Big Brave and the Holding Company. А первый хит «Мелоди» «Ты не смеешь обращаться с моим сердцем, словно это тряпка» звучит подозрительно похоже на «Ball and Chain» большой мамы Торнтон. Джек неплохо спел эту песню. Джек Мелоди, как когда-то Дженнис, вскоре бросает группу и начинает сольную карьеру. К 1969 году альбомы «Мелоди» становятся сначала золотыми, затем платиновыми, потом трижды платиновыми. «Мелоди» возвращается к блюзу и записывает свой последний хит «Гадкого Билла больше нет» — оду бывшему любовнику, который частенько ее бивал, лидер-гитаристу «Идеальной невинности». Таблоиды утверждали, что «Мелоди» однажды пыталась отравить его, подмешав крысиный яд в марихуану. Разумеется, «Гадкий Билл» звучал весьма похоже на «Me and Bobby McGee». Далее Джек Мелоди, как сказано, чинно умирает, захлебнувшись в собственной блевотине в Лас-Вегасском отеле после концерта, отчего его храм-музей и возводят в столице казино на знаменитой полосе Лас-Вегас-стрип близ отеля Мандалай-Бэй. Витрины с нижним и совершенно не невинным бельем Мелоди выглядят грубо и неуместно посреди всех этих блестящих казино и отелей. Но голландский псих всегда мечтал снять фильм в Лас-Вегасе, а уж если он чего решил, снимет обязательно. Бешеный Билл, наверное, мог найти певца получше Джека, но девицу сексуальнее не нашел бы никогда. «Конфетка моя, на тебя стоял у всех. Будь он у меня, и у меня бы стоял», — сказала потом Джеку Эмма. «Пел ты не совсем идеально, но тебя хотели все до единого. Уж мне можешь поверить». «Я сторонник простых решений», — сказал бешеный Билл Джеку. «Пусть экскурсовода зовут Джек. Джек-Джек, верный фанат идеальной невинности, особенно ее первых лет. Когда Мелоди бросает группу, Джек еще учится в колледже, а когда она умирает, он только-только заканчивает университет. Он поклоняется ей совсем не так, как обычные фанаты, которые начинают любить героев только после смерти. В фильме Джек не ходит, а танцует. В его голове все время играет гадкий Билл, и ты не смеешь. Мерзкий менеджер бесстыжего храма под названием «Музей Мелоди» нанимает Джека экскурсоводом. Но тому не нравится экспозиция. Он считает, что Мелоди тут эксплуатирует, хотя сама-то шлюшка эксплуатировала себя ого-го как. Джек не против коллекции ее музыкальных инструментов и фотографий с гастролей. Музыка тоже хороша, разумеется. Все это вполне невинно с его точки зрения. Но часть экспозиции компрометирует певицу. Вот фотографии, где она обнимается с избивавшим ее лидером-гитаристом. Вот она пьяная, валяется без сознания в непристойных позах на полу то одного мотеля, то другого. Вот ее одежда, в первую очередь интимная часть гардероба. Джек считает, что никто не имеет права залезать ей под юбку и в джинсы. Особенно его воротят от коллекции пустых бутылок. Этикетки некоторых из них датированы годами после смерти Мелоди, так что она даже не могла видеть их в продаже, не то что пить. Менеджер, предвестник персонажа Харви Кейтела из «Священного дыма», говорит Джеку, что бутылки нужны для создания атмосферы. А что до белья, особенно до розовых стрингов, так эти экспонаты просто необходимы. Рахель верила, что Анна Франк могла спастись, ну и Джек, разумеется, тоже считает, что Мелоди незачем было умирать. Если бы он находился рядом, был бы с ней знаком, он бы, конечно, ее спас. Он считает, что Лас-Вегасский храм — предательство по отношению к ней, а все его экспонаты — лишь издевательство над ее памятью. Однажды ночью Джек отпирает дверь музея своим ключом и входит внутрь. С собой у него пара пустых чемоданов. Туда он складывает все вещи, которые считает слишком интимными или порочащими, в остальном безупречную репутацию Мелоди. Она-то, судя по всему, святая лишь для него одного. Мимо проезжает полицейская машина, копы видят свет в закрытом музее и выходят разбираться. Но прежде Джек-Джек успевает превратиться в Джека Мелоди. В одежде покойной певицы он выходит из музея мимо ошарашенных полицейских. Еще бы, не всякому мужчине удается так шикарно выглядеть в черном нейлоновом костюме с зелеными блестками прямо на полосу. Эта сцена — единственная гениальная находка голландского психа. В этот момент зрители впервые видят знаменитую центральную улицу Лас-Вегаса во всем ее ночном неоновом великолепии. И в центре ее — Джек Мелоди с чемоданами. Копы почему-то отпускают Джека Мелоди, даже не пытаясь его остановить. Может, они думают, что он не он, а ее призрак? Впрочем, они не испуганы. Может, они знают, что это мужик в женском платье? Конечно, им на это плевать. Или они, как и сам Джек, как и зрители, понимают, что музей Мелоди — мерзкое, порченное место. Может быть, они тоже считают, что этот храм и правда заслуживает ограбления? Бешеный Билл не дает ответа на эти вопросы. Ремейк «Монстру» важен только образ, картинка, на которой Джек Мелоди, весь сочащийся сексуальностью, уходит прочь на блестящих зеленых шпильках в шикарном черном платье, таща тяжеленные чемоданы. Джек уходит, исчезает в ночи. Мелоди, видимо, воскресла в нем и теперь ищет отель подешевле. И тут появляется мерзавец-менеджер. Джек выглядит так шикарно, что тот не смеет его остановить. Он просто кричит: «Джек, ты уволен! Сука, ты подзаборная!» Голосом Мелоди Джек отвечает: «Потерять такую работу? Что может быть в жизни лучше?» Эту реплику Джек сам подарил Ванфлику. Пылинка гениальности в уродском до тошноты сценарии Бешеного Билла. Джек не прогадал. Реплика пошла в народ.